Глава 38. За несколько дней до Иванова дня Бергитте предстояли последние слушания, дальше отпуск. Они со Стефаном сняли летний домик на Борнхольме и проведут там 3 недели, а дети по очереди станут приезжать в гости. Дело, которое она рассчитывала завершить за 2 дня, касалось 3 женщин и 1 мужчины, занимавшихся дорожным пиратством. 2 женщины были румынки, 3-я и мужчина — шведы. Бергитту Руслин поразила жестокость, какую выказала в особенности младшая из женщин в 2 случаях, когда на ночных парковках они нападали на людей в жилых автоприцепах. Одному пожилому немцу она пробила молотком череп. Немец выжил, но, попади молоток в другое место, вполне мог бы умереть. В другой раз она ударила женщину отверткой, которая прошла в считанных миллиметрах выше сердца. Прокурор Пальм охарактеризовал эту банду как предпринимателей, действующих в различных пищевых нишах. Они не только тралили по ночам парковки между Хельсингборгом и Варбергом, но и занимались кражами, в первую очередь в магазинах готового платья и электроники. Заявлялись туда с сумками, в которых заменили подкладку металлической фольгой, чтобы сигнальные устройства на выходе не срабатывали. И прежде чем были пойманы, успели совершить кражи. Почти на 1 000 000 крон. По оплошности они второй раз пришли в Хальмстадский магазин одежды, где персонал их узнал. Все дали признательные показания, улики полиция зафиксировала, награбленное реквизировала. К удивлению полиции и Бергитты Руслин, они не пытались сваливать вину друг на друга. Прохладным дождливым утром Бергитта направилась в окружной суд. Надо сказать, именно по утрам ее до сих пор мучили события, закончившиеся в лондонской гостинице. 2 раза она разговаривала с Хо по телефону, и 2 раза была разочарована, потому что Хо держалась уклончиво и не рассказывала, что произошло после выстрела, но твердила, что Бергитта должна запастись терпением. «Правда всегда проста», — говорила она. «Только на Западе вы думаете, что знание приобретается кое-как в спешке. Нужно время. Правда, не торопится». Одну вещь она у Хо выяснила, и это напугало ее чуть ли не сильнее всего прочего. В руке мертвого Яжу полиция обнаружила маленький шелковый мешочек с остатками тончайшего стеклянного порошка. Британские исследователи не смогли понять, что это такое, но Хо разъяснила Бергитте, что таков древний рафинированный китайский способ убийства. Она была на волосок от гибели. Порой, но только в одиночестве, могла вдруг разрыдаться. Ведь даже Стаффану не сказала ни слова. По возвращении из Лондона носила все это в себе и скрывала так успешно, что он и не догадывался, каково у нее на душе. Как-то раз ей в контору позвонил человек, с которым она вовсе не хотела разговаривать. Ларс Эммануэльсон. «Время идет», — сказал он. «Есть новости». Всего 1 неделя минула с тех пор, как был убит Яжу, и на секунду она испугалась, что Ларс Эммануэльсон каким-то образом ухитрился узнать, что именно Бергитта Руслин должна была тогда умереть в лондонской гостинице. «Нет», — ответила она. «Худиксвальская полиция, похоже, не изменила своих позиций». «Насчет убийцы, который покончил с собой?» «Ничтожный, видимо, душевнобольной любитель поработать с кулаками. Крупнейший массовый убийца в шведской криминальной истории?» «Конечно, может, оно и так. Но я знаю. Многие удивляются. В том числе я сам. И вы. Я вообще об этом не думаю». «Бросила». «По-моему, вы не вполне искренне. Думайте, как хотите, дело ваше. Что вам нужно? Я занята». «Как ваши контакты с Худиксвалем? До сих пор беседуете с Виви Сундберг?» «Нет, кончим этот разговор. Мне бы, разумеется, хотелось, чтобы вы дали о себе знать, если будут новости. Опыт подсказывает, что за жуткими событиями в той деревне кроется по-прежнему много сюрпризов. Все, я кладу трубку». Она так и сделала, размышляя о том, долго ли еще Ларс Эммануэльсон будет ей надоедать. Хотя, наверное, когда перестанет, она будет скучать по его упорству. Сейчас, За несколько дней до отпуска, придя в контору, она собрала документы по делу, потом позвонила секретарю в канцелярию, уточнила кое-какие даты осенних слушаний и направилась в зал суда. Там она сразу увидела Хо. Та сидела в заднем ряду на том же месте, что и прошлый раз. Бергитта жестом поздоровалась с ней, Хо улыбнулась в ответ. Бергитта написала на листке несколько строчек, объяснила Хо, что в 12 у них перерыв на обед, подозвала охранника и показала, кому передать записку. Тот выполнил поручение. Хо прочла и утвердительно кивнула. Затем Бергитта занялась бандой, имевшей весьма жалкий вид и менее всего похожа на отчаянных пиратов. К обеденному перерыву слушания вступили в ту фазу, которая позволяла рассчитывать, что завтра процесс можно будет без проблем завершить. С Хо она встретилась на улице под цветущим деревом. «Наверное, что-то произошло, раз вы приехали?» — спросила Бергитта. «Нет. Мы можем повидаться вечером. Где вы остановились?» «В Копенгагене, у друзей». «Я ошибаюсь, думая, что вы расскажете что-то важное?» «Многое сейчас прояснилось, поэтому я здесь. И кое-что вам привезла». «Что же?» — Хо покачала головой. «Об этом вечером. Что они натворили?» «Люди на скамье подсудимых. Кражи, тяжкие телесные повреждения, но не убийства. Я смотрел на них. Они вас боятся. Не думаю. Но они знают, что именно я решаю, какое наказание они получат. При том, что они натворили, приговор может оказаться для них весьма страшным». Бергитта Руслин предложила вместе пообедать, но Хо отказалась, сославшись на дела. Задним числом Бергитта удивилась, какие у Хо могут быть дела в совершенно чужом ей Хельсингборге. Процесс продолжился медленно, но верно, продвигаясь к завершению. Закрыв сегодняшнее слушание, Бергитта с удовлетворением отметила, что все прошло, как она и рассчитывала. Хо ждала у здания суда. Поскольку Стаффан был на службе, направлялся на поезде в Гетебург. Бергитта пригласила Хо к себе домой. Та, судя по всему, колебалась. «Я одна, муж в отъезде. Дети живут отдельно. Если вы опасаетесь кого-то встретить, дело не в этом, я не одна. Со мной Сань». «Где же он?» Хо кивнула на противоположный тротуар. Сань стоял, прислонясь к стене дома. «Зовите его сюда и пойдем ко мне». Сань выглядел уже не таким взбудораженным, как в ту первую сумбурную встречу. Бергитта заметила, что он похож на мать и лицом, и чем-то в манере улыбаться. «Сколько тебе лет?» — спросила она. 22. По-английски он говорил так же превосходно, как Хун и Хо. Они расположились в гостиной. Сань попросил кофе, Хо — чаю. На столе стояла игра, купленная Бергиттой в Пекине. Помимо сумочки, Хо держала в руках бумажный пакет. Она достала оттуда пачку ксерокопированных страниц с китайскими иероглифами и тетрадь с английским текстом. «Я, Жу, имел квартиру в Лондоне. Одна из моих подруг знакома с Лан, его экономкой. Лан готовила ему и обеспечивала тишину, которую он требовал. Она впустила нас в квартиру, и мы нашли дневник, откуда взяты эти записи. Я перевела ту их часть, которая разъясняет многое из случившегося. Не все, конечно, но достаточно, чтобы понять. У Яжу были мотивы, целиком понятные лишь ему одному. Вы говорили, он был могущественный человек? Наверное, его смерть привлекла в Китае большое внимание? Ответил Сань, до сих пор сидевший молча. Нет, никакого шума. Только тишина, о которой писал Шекспир. А дальше — тишина. Яжу был настолько могуществен, что другие, обладающие подобной же властью, сумели замять случившееся. Яжу словно никогда не существовал. По-видимому, многие обрадовались его смерти или вздохнули с облегчением, в том числе и такие, кто слыл его друзьями. Яжу был опасен, собирал информацию, чтобы уничтожить своих врагов или обременительных конкурентов. Сейчас все его предприятия ликвидируются, людям платят, покупая их молчание. Все костенеет, превращается в бетонную стену, отделяющую его и его судьбу и от официальной истории, и от нас, живых. Бергитта полистала бумаги на столе. «Мне нужно прочитать их прямо сейчас?» «Нет, после, наедине с собой. А я не испугаюсь?» «Нет». «И пойму, что случилось с Хун?» Он убил ее. Не своими руками, но чужими. И этого человека тоже убил. Одна смерть прикрыла другую. Никто и помыслить не мог, что я, Жу, убил родную сестру, кроме самых, что ни на есть проницательных, знавших, как я, Жу, думал о себе и о других. Странно только, и этого нам не понять никогда, что я, Жу, мог убить сестру, хотя благоговел перед своей семьей, перед своими предками, ставил их превыше всего. Здесь какое-то противоречие, загадка, которую нам не разгадать. Я, Жу, был могуществен. Его боялись за ум и беззастенчивость. Но, может, статься, он был еще и болен. Как это? Что-то разъедало его изнутри. Возможно, безумие? Я вот думаю, что они делали в Африке. Есть план переселить в африканские страны миллионы бедных китайских крестьян. И сейчас создают политико-экономические структуры, которые поставят ряд бедных африканских стран в зависимость от Китая. Я же не воспринимал это как циничное повторение колониализма, который ранее практиковали западные страны. Для него это было дальновидное решение проблемы. А вот Хун, Я, Мали и многие другие считаем это покушением на сами основы того Китая, какой мы строили сообща. «Не понимаю», — сказала Бергитта. «В Китае господствует диктатура. Свободы ограничены, права обеспечиваются слабо. Что, собственно, вы хотите защищать? Китай — бедная страна. От экономического развития, о котором все говорят, выиграла лишь ограниченная доля населения. Если Китай и дальше пойдет в будущее этим путем, с растущей пропастью между людьми грянет катастрофа. Китай снова будет отброшен в безнадежный хаос». Или к власти придут фашистские структуры. Мы защищаем сотни миллионов крестьян, ведь именно они своим трудом обеспечивают развитие, хотя получают от него все меньше и меньше. И все-таки я не понимаю. Я, Жу, по одну сторону, Хун по другую. Внезапно диалог обрывается, и он убивает родную сестру. Единоборство сил в Китае идет не на жизнь, а на смерть. Бедняк против богача. Беспомощный против власть имущего. Речь идет о тех, кто с растущим гневом видит уничтожение всего, за что они боролись, и о тех, кто видит возможности сколотить богатство и занять во власти позиции, какие им раньше и во сне не снились. И тогда люди умирают, ветры, что дуют, самые настоящие. Бергитта посмотрела на Саня. «Расскажи о своей маме». «Вы разве не знали ее?» «Я встречалась с нею, но не знала ее». Быть ее сыном было непросто. Она была сильная, решительная, часто заботливая, но порой сердитая и злая. Честно говоря, я боялся ее. Но все равно любил, потому что она старалась видеть себя частью чего-то большего. Одинаково, естественно, помогала пьяному отойти подальше от мостовой, где он упал, и вела горячие дискуссии о политике. Для меня она была скорее образцом, чем настоящей матерью. Сложно все это. Но мне ее не хватает, и я знаю, с этим придется жить до конца моих дней. Чем ты занимаешься? Учусь на врача. Но сейчас на год прервал учебу, чтобы горевать и чтобы понять, что значит жить без нее. Кто твой отец? Его давно нет в живых. Он писал стихи. Я знаю только, что умер он сразу после моего рождения. Мама мало о нем рассказывала. Говорила, что он был революционер и хороший человек. В моей жизни он лишь фотография, где он стоит и держит на руках щеночка. Тем вечером они долго говорили о Китае. Бергитта Руслин признала, что в юности хотела быть шведским хунвейбином. Однако все это время она с нетерпением ждала минуты, когда сможет прочитать привезенные Хо бумаги. Около 10 она вызвала по телефону такси, которое отвезет Хо и Саня на вокзал. «Когда прочтете, — сказала Хо, — дайте знать. У этой истории есть конец?» Хо ответила не сразу. «Конец есть всегда. И здесь тоже. Но всякий конец есть начало чего-то другого. Точки, какие мы ставим в жизни, в общем-то, временные». Бергитта Руслин проводила взглядом отъехавшее такси, а потом села читать перевод дневника «Я Жу». Стаффан вернется только завтра. К тому времени она, наверное, успеет все прочитать. 20 страниц, не больше. Но разбирать почерк Хо непросто. Буквы слишком мелкие. Что же такое она читала? Позднее, мысленно возвращаясь к тому вечеру, когда была дома одна, а в комнате чувствовался легкий аромат нежных духов Хо, она понимала, что многое могла бы вычислить сама. Точнее, должна бы понять, но не желала примириться с тем, что, собственно, знала. Другое же, извлеченное Хо из записок Яжу, из дневников и иных обстоятельств, о которых Бергитта понятия не имела, разъяснилось ситуации, в которых она бы самостоятельно никогда не разобралась. Конечно, она все время думала. А что Хо опустила? Можно бы спросить, но ведь ясно, ответа не получишь. Там угадывались намеки на секреты, каких ей никогда не понять, замки, какие не открыть. Дело касалось историй о людях из прошлого, касалось другого дневника, написанного как бы в противовес писаниям «Я-А», того, что работал десятником на строительстве американской железной дороги. Снова и снова «Я-Жу» возвращался в дневнике к своему возмущению тем, что Хун не желала понять, что путь, на который ступил Китай, единственно правильный, и такие люди, как Я-Жу, должны иметь решающее влияние. Бергитта Русли начала понимать, что Я-Жу имел много психопатических черт и вполне отдавал себе в этом отчет, как было видно между строк. Кое-где сквозили и более-менее симпатичные черты, сомнения, муки совести, по крайней мере, из-за судьбы Хун, ведь как-никак она была ему сестрой, — интересно думала Бергитта. Отредактировала ли Хо текст, чтобы представить Яжу просто жестоким человеком, без малейших смягчающих черт? И вообще, может, весь этот текст — плод фантазии Хо? Нет, вряд ли. Сань совершил убийство. Он тоже, как в исландских сагах, отомстил за смерть матери. Когда она дважды перечитала сделанный Хо перевод, время подошло к полуночи. Кое-какие неясности остались. Целый ряд деталей, покуда так и не получил объяснения. Красная ленточка? Что она означала? Ответить мог один только Лю, но его нет в живых. Иные нити останутся ни с чем не связаны, вероятно, навсегда. И что же в конечном счете осталось? Что она может или должна сделать с этим обретенным пониманием? Бергитта догадывалась, что... Но пока и было неясно, как взяться за дело. Часть отпуска она этому и посвятит. Когда Стаффан займется рыбалкой, которая на нее самое наводит скуку. Или рано утром, когда он читает свои исторические романы или биографии джазовых музыкантов, а сама она совершает одинокие прогулки, тогда у нее будет время сформулировать письмо, которое она пошлет в Худиксвальскую полицию. А затем можно будет убрать ящик с оставшимися от родителей бумагами. Тогда все для нее закончится, станет тускнеющим воспоминанием, хотя, конечно, полностью ей никогда не вытравить из памяти все, что случилось. Они поехали на Борнхольм. Погода стояла переменчивая. Но им было хорошо в летнем домике. Дети приезжали и уезжали. Дни тянулись большей частью в дремотном блаженстве. К их общему удивлению из своих азиатских странствий вернулась Анна и опять-таки неожиданно объявила, что осенью начнет заниматься на факультете политических наук в Лунде. Бергитта несколько раз думала, что пора рассказать Стаффану обо всем случившемся и в Пекине, и в Лондоне. Но отказывалась от этой мысли. Ведь рассказывать бессмысленно. Он, конечно же, все поймет, но никогда не примирится с тем, что узнал все только сейчас. Словом, рассказывать не стоит, и она промолчала. А раз не сообщила ни о чем Стаффану, то и перед Карен Виман не обмолвилась о поездке в Лондон и тамошних событиях. Пережитое хранилось в ее душе, шрам, которого никто не видит. В понедельник, 7 августа, они вновь вышли на работу, а накануне вечером, наконец, обстоятельно поговорили о своей совместной жизни. Казалось, оба разом решили, что нельзя начинать новый рабочий год, не обсудив хотя бы частично то, что грозило разрушить их брак. Бергитта сочла огромным шагом вперед, что муж по собственной инициативе, без понуканий с ее стороны, заговорил об их почти прекратившейся сексуальной жизни. Он был опечален и одновременно боялся того, что называл нехваткой желания и импотенцией. На ее прямой вопрос он ответил, что никакой другой женщины у него нет. Его мучило отсутствие желания, но он старался отбрасывать мысли об этом. «Что ты думаешь делать?» — спросила она. «Нельзя же опять целый год не прикасаться друг к другу. Я не выдержу. Обращусь за помощью. Мне тоже не вмоготу, как и тебе. Просто мне трудно говорить об этом. Сейчас ты говоришь, потому что понимаю, иначе нельзя. Я уже почти не знаю, о чем ты думаешь. Утром иной раз смотрю на тебя, и ты будто чужой человек. Ты формулируешь все куда лучше меня. Но порой у меня бывает такое же ощущение, хотя, возможно, менее отчетливое. Ты вправду думал, что мы сможем вот так прожить остаток дней? Нет, но я отодвигал мысли об этом. А сейчас даю слово сходить к врачу. Мне пойти с тобой?» — он покачал головой. «Нет, может быть, позднее, если понадобится. Ты понимаешь, что это для меня значит? Надеюсь. Будет нелегко. Но в лучшем случае мы хотя бы оставили это позади. Это же пустыня». 7 августа началось для него тем, что в 8:12 он сел в стокгольмский поезд. Она же пришла в контору лишь около 10. Ханс Матсон был в отпуске, и Бергитта в известном смысле замещала его, а потому прежде всего созвала на совещание других судей и конторский персонал. Убедившись, что все под контролем, она ушла к себе и написала длинное письмо Виви Сундберг, которое продумывала все лето. Разумеется, она спрашивала себя, чего, собственно, желала или надеялась добиться. Разумеется, правды. Все случившееся в Хешеваллине получило объяснение, как и убийство владельца гостиницы. Но, может быть, ей хотелось некого вознаграждения за недоверие, каким ее встречали. Сколько здесь было от тщеславия и сколько от серьезной попытки убедить худиксвальских следователей, что покончивший с собой человек, хоть и сознался, не имел касательства к случившемуся. Вдобавок, все это некоторым образом было связано с ее матерью. В поисках правды ей хотелось почтить память приемных родителей матери, которых постигла такая ужасная смерть. На письмо она потратила 2 часа. Потом несколько раз перечитала и запечатала в конверт, адресованный в худиксвальскую полицию на имя Виви Сундберг. Конверт она оставила в приемной окружного суда в корзине с исходящей почтой, вернулась в свою контору и настежь распахнула окно, чтобы выветрить все мысли о покойниках в уединенных домах Хешеваллина. Остаток дня она изучала поступившее из Министерства юстиции бюджетное обоснование одной из нескончаемых реорганизаций, которые терзали шведскую судебную систему. Впрочем, она выкроила время и на другое. Достала из ящика недоделанные тексты шлягеров, хотела добавить строчку-другую. Замысел сложился летом. «Пляжная прогулка» — такое будет название. Но в этот день дело шло туго. Выбросив в мусорную корзину несколько неудачных вариантов, она опять заперла тексты в ящик, но решила не сдаваться. В 6 Бергитта выключила компьютер и вышла из конторы. По дороге к выходу удостоверилась. Корзина с исходящей почтой пуста.